Глава «Преосвященнейший послушник». Продолжение. В те годы для нас только открывалась правда государя Страстотерпца и его семье. Книги, привозимые из-за границы, рассказы старшего поколения православных христиан – вот откуда мы узнавали о новомучениках и исповедниках российских. Что касается императора Николая II и его семьи, как раз в те годы шли бурные споры о нем. Некоторые очень уважаемые мной люди более чем скептически относились к прославлению царской семьи в лике святых. Среди них были и замечательный архиерей митрополит Николай Нижегородский и профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов. Я ничего не мог возразить этим мудрым людям на их аргументы. Кроме одного, я просто знал, что император Николай и его семья – святые. Это произошло года через два после знакомства с владыкой, в один из самых тяжелых моментов моей жизни. Я тогда еще послушник, в самом незавидном расположении духа, забрел в Донской монастырь к могиле патриарха Тихона. Был день памяти убиения царской семьи. В тот год панихиду по ним впервые совершали, не таясь. Я от всего сердца стал просить царственных мучеников, чтобы они, если имея дерзновение перед Богом, помогли мне. Панихида закончилась. Я выходил из храма все в том же отчаянно тяжелом состоянии. В дверях мне повстречался священник, которого я не видел несколько лет. Безо всяких вопросов с моей стороны, он завел со мной разговор и вдруг разрешил все мои проблемы. Четко и определенно сказал, что мне надо делать. Это без преувеличения во многом решило мою судьбу. И вопрос о почитании царской семьи никогда больше не возникал в моем сердце. Сколько бы мне ни говорили о слабостях, ошибках и грехах последнего русского императора. Конечно, наш отдельный религиозный опыт без подтверждения Церкви мало чего стоит. Но, к счастью для меня, Церковь, канонизировав Страстотерпца царя и его семью, дает мне право признать этот свой малый, личный и ни на что не претендующий опыт неложным. В кругу моего общения никто не сомневался, что для России монархия является самой органичной и естественной формой государственного правления. Но одновременно мы более чем скептически относились к активным и разнообразным монархическим движениям того времени. Однажды, когда я нес послушание у митрополита Петерима, в издательский отдел пришли люди, разодетые в дореволюционную офицерскую форму. На их мундирах блестели царские медали и ордена, в том числе и георгиевские кресты. Я удивился и спросил, «Как же вы решились надеть эти награды? Ведь они давались только за личную храбрость на поле боя». Гости заверили меня, что с наградами у них все в полном порядке, и пожелали немедленной встречи с митрополитом. Владыка, к моему удивлению, принял их и внимательно, не без любопытства, выслушивал целых полтора часа. Тема визита была незатейливой. Гости требовали, чтобы владыка оказал им всяческую помощь в деле незамедлительного восстановления монархии. Провожая их, владыка Петерим задумчиво произнес: «А ведь дай вам сейчас царя, вы его через неделю снова расстреляете». С тех пор всякий раз, когда владыка Василий собирался в Россию, он заранее звонил мне, и я с радостью отправлялся с ним в какое-нибудь очередное захватывающее странствие. А поводов для них у владыки было море. Хотя, сколь это ни покажется странным, ни одного путешествия владыка не предпринимал по собственной воле. Об этом он рассказал мне особую историю. В 1978 году умерла его супруга Мария Васильевна. Смерть матушки стала для отца Владимира страшным потрясением. Он бесконечно любил ее, И произошло то, что нередко случается с искренними русскими людьми. Отец Владимир запил. Владыка чистосердечно рассказывал об этом отрезке своей жизни как о тяжелом испытании, которое ему довелось пережить. Запил он по-настоящему, хотя благодаря недюжинному здоровью, огромному росту и силе это до поры до времени не сказывалось ни на его священнической деятельности, ни на радиопередачах. Удержался батюшка Владимир по своей сербской привычке ракией, крепкой балканской водкой. Неизвестно, чем бы все это закончилось, поскольку ни духовник, ни родные, ни друзья ничего поделать с отцом Владимиром не могли. Если бы сама покойница матушка Мария Васильевна, которая и при жизни, как говорят, была великой подвижницей и молитвенницей, не являлась того света и не приструнила своего супруга. Отец Владимир был настолько стражен этим явлением и особенно строгостью своей матушки, что сразу пришел в себя, и русский недуг мгновенно оставил его. Пить-то он бросил, но надо было еще и как-то жить дальше. Дети к тому времени уже выросли, о втором браке не могло быть естественной и речи. Церковными канонами второй брак духовенству запрещен. Если священник-вдовец вступает в новый союз, он навсегда лишается права служения. Но и помимо этого, отец Владимир был так привязан к своей покойнице-матушке, что та часть его сердца, которая ведала земной любовью, была занята Марией Васильевной во веки веков. Отец Владимир стал усердно молиться, и Господь ответил на его чаяние. После кончины духовника отца Владимира, архиепископа Иоанна Максимовича, его новым духовным руководителем стал лондонский митрополит Антоний Сорожский, старый друг семьи Родзянко. Он-то и сообщил отцу Владимиру, что архиерей Американской Православной Церкви аккуратно, но настойчиво хлопочет о том, чтобы постараться как-нибудь убедить вдовца протоиерея Владимира Родзянко постричься в монахи, а после этого за послушание сделать его архиереем и направить в Соединенные Штаты епископом в стольный град Вашингтон. Отец Владимир прекрасно знал, что истинное архиерейское служение связано не с почетом и сановитостью, а со множеством ежедневных, никогда не прекращающихся забот, с полной невозможностью принадлежать самому себе и с громадным, непостижимым для мирских людей грузом ответственности. А в русской эмиграции судьба епископа – это еще и бедность, часто доходящая до прямой нищеты. Да и возраст у претендента на архиерейство к тому времени был уже солидный. Ему шел 66-й год, из которых 40 лет он прослужил священником. Но отец Владимир воспринял предложение о монашестве епископе как волю Божию и ответ на свои молитвы. Он согласился. Иерархи в Америке и Англии тут же ударили по рукам, и участь отца Владимира была решена. Но перед самым монашеским постригом будущий инок вдруг задал своему духовнику, митрополиту Антонию Сурожскому, неожиданный и простосердечный вопрос. «Вот сейчас я приму от тебя, владыка, постриг, дам Господу Богу Святой Его Церкви великие монашеские обеты. Что касается обета целомудрия, здесь для меня все понятно. С обетом нестяжания также все ясно. С обетом, касающимся молитвы, тоже. А вот с обетом послушания я ничего понять не могу». «Как же так?» — удивился митрополит Антоний. «А вот как!» — рассудительно пояснил отец Владимир. «Ведь меня сразу сделают не просто монахом, а епископом. Значит, я сам по должности буду распоряжаться и руководить. Кого же мне тогда слушаться? У кого прикажешь быть послушание?» Митрополит задумался, а потом сказал: «А ты будь послушание у всякого человека, который встретится на твоем жизненном пути, если только его просьба будет тебе по силам и не войдет в противоречие с Евангелием». Отцу Владимиру такая заповедь очень пришлась по душе, хотя впоследствии тем, кто был рядом с владыкой, приходилось совсем не сладко от его всегдашней готовности к решительному и бесповоротному исполнению этого монашеского обета. В частности, я имею в виду себя, Это владыкино святое послушание не раз оборачивалось для меня сущей каторгой. Скажем, идем мы с ним по Москве. Дождливый, прескверный день. Мы куда-то спешим. И вдруг владыку останавливает бабулька с авоськой. «Батюшка!» — дребезжит она своим старческим голосом, не зная, конечно, что перед ней никакой не батюшка, а целый епископ, да еще из Америки. «Батюшка, хоть ты мне помоги, освети комнату. Я уж третий год нашего отца Яна прошу, а он все не идет. Может, смилостивишься, светишь, а?» Я не успеваю рта раскрыть, как владыка изъявляет самую горячую готовность исполнить просьбу. Как будто всю жизнь он только и ждал возможности осветить бабкину комнату. «Владыка», — обреченно говорю я, — «вы ведь даже не знаете, где эта комната. Бабуля, куда ехать-то?» «Да недалеко, в Орехово-Борисово. От метро минут 40 на автобусе. Недалеко», — радостно сообщает бабка. И владыка, оставив наши важные дела, противоречить ему в таких случаях было бесполезно, направляется для начала на другой конец Москвы, в храм к знакомому священнику за всем необходимым для чина священия. Естественно, я тащусь за ним. А старушка, и откуда у нее силы-то взялись, еще не веря самой себе от радости, семенит за нами и без умолку рассказывает владыке о своих любимых детях и внуках, которые уже давно ее не навещают. После похода в храм мы в самый час пик спускаемся в метро и с пересадками добираемся на московскую окраину. Оттуда, как бабка обещала, трясемся 40 минут, зажатые в переполненном автобусе. И, наконец, владыка освещает восьмиметровую комнатенку в панельной московской девятиэтажке, причем делает это так же неповторимо молитвенно, величественно и торжественно, как он всегда совершал богослужение. А потом сидит за столом рядом со счастливой бабулей, причем оба они ужасно довольны друг другом, и нахваливают угощение, чай с сушками и со старым, засахарившимся и костистым вишневым вареньем. А потом еще с благодарностью принимает, не отказывает, рублик, который она украдкой сует батюшке при прощании. «Пощи тебя, Господи!» — говорит старушка владыке. «Теперь мне и умереть в этой комнатке будет сладко». Раз за разом я наблюдал, как владыка Василий в буквальном смысле отдает себя в послушание каждому, кто к нему обращается. Причем было видно, что кроме самого искреннего желания послужить людям, с этим стоит и еще нечто совершенно особенное, ведомое лишь ему. В этих размышлениях мне припомнилось, что слово «послушание» происходит от глагола «слушать». И постепенно я стал догадываться, что через это смиренное послушание владыка научился чутко слышать и постигать волю Божию. От этого вся его жизнь становилась ни больше, ни меньше, как постоянным познанием промысла Божьего, таинственной, но совершенно реальной беседой со Спасителем, когда Господь говорит с человеком не словами, а обстоятельствами жизни и дарует своему собеседнику величайшую награду — быть его орудием в нашем мире. Как-то летом, году в 1990-м, в один из приездов владыки в Москву к нему пришел познакомиться грандерского вида молодой священник и с места в карьер предложил владыке послужить у него на приходе. Владыка, как всегда, не заставил просить себя дважды, а я понял, что у нас начинаются очередные проблемы. «А где приход-то твой?» — спросил я, мрачно оглядывая молодого батюшку. По моему тону гренадер понял, что я ему не союзник. «Недалеко», — неприветливо сообщил он мне. Это был обычный ответ, за который могли скрываться необозримые пространства нашей бескрайней Родины. «Вот видишь, Георгий, недалеко», — попытался успокоить меня владыка. «Не очень далеко», — уточнил гренадер. «Говори, где», — сумрачно потребовал я. Батюшка немного замялся. «Храм 18 века, Таких в России не сыщешь. Село Горелец под Костромой. Мои предчувствия начинали сбываться. Понятно. От Костромы сколько до твоего Горелеца? 150 км. Точнее, 200, честно признался батюшка. Аккурат между Чухломой и Гологривом. Я содрогнулся и стал слух прикидывать. 400 км до Костромы, потом еще 200. Кстати, владыка, вы хоть немного себе представляете, какие там дороги между Чухломой и Гологривом? Слушай, батюшка, а от Костромского архиерея у тебя благословение на служение владыке есть? Ухватился я за последнюю надежду. Ведь без благословения ему в чужой епархии служить нельзя. Без этого я бы и не подходил, безжалостно заверил меня гренадер. Все благословения у нашего архиерея заранее получены. Таким вот образом владыка Василий и очутился на глухой дороге на пути к затерянной в костромских лесах деревушке. Отец Андрей Воронин, так звали гренадера, оказался замечательным тружеником-священником, каких много пришло в церковь в те годы. Выпускником ГУ он восстанавливал разрушенный храм, создал приход, школу, прекрасный детский лагерь. Путь до его деревни был действительно долг, а дорога между Чухломой и Гологривом именно такой, как я и предполагал, так что спутники успели изрядно устать. Неожиданно машина остановилась. На дороге буквально несколько минут назад произошла авария. Грузовик лоб в лоб столкнулся с мотоциклом. На земле в пыли лежал мертвый мужчина. Над ним в оцепенении стоял юноша. Поблизости курил понурый водитель грузовика. Владыка и его спутники поспешно вышли из автомобиля. Но помочь уже ничем было нельзя. Мгновенно ворвавшееся в наш мир торжество жестокой бессмысленности, картина непоправимого человеческого горя подавила всех, кто оказался в эту минуту здесь, на дороге. Молоденький мотоциклист, зажав в руках шлем, плакал. Погибший был его отцом. Владыка обнял молодого человека. «Я священник. Если ваш отец был верующим, я могу совершить необходимые для него сейчас молитвы». «Да-да». Начиная выходить из оцепенения, подхватил молодой человек. «Сделайте, пожалуйста, все, что надо». Отец был православным. Правда, он никогда не ходил в церковь, все церкви вокруг посносили, но он всегда говорил, что у него есть духовник. «Сделайте, пожалуйста, все, как положено». Из машины уже несли священническое облачение. Владыка не удержался и осторожно спросил молодого человека: «Как же так получилось, что ваш отец не бывал в церкви, а имел духовника?» «Да так получилось. Отец много лет слушал религиозные передачи из Лондона и вел их какой-то священник Родзянко. Этого батюшку папа и считал своим духовником, хотя никогда в жизни его не видел». Владыка заплакал и опустился на колени перед своим умершим духовным сыном.